Мужья, любите своих жен. Молодой человек, счастливый в своем браке с хорошей христианкой, подошел к своему пастору с проблемой. «Пастор», — сказал он, — «я не уверен, но мне кажется, что я слишком сильно люблю свою жену. Я думаю о ней утром, когда просыпаюсь, и вечером, когда ложусь. В течение рабочего дня я постоянно думаю о моей дорогой жене. Я в затруднении, может быть, я ее слишком люблю?» Пастор, мудрый пожилой человек, спросил у молодого мужа: «Молодой человек, а любишь ли ты ее, как Иисус Христос любит церковь?» «Ну, конечно, нет, никто не может так любить». «В таком случае, — сказал пастор, — твое затруднение заключается в том, что ты недостаточно любишь свою жену». Апостол Павел написал: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Сколько мужей могут сказать: «Я люблю свою жену, как Христос возлюбил церковь»? Если бы мужья действительно любили своих жен, так как они должны это делать, разрешилось бы 99% семейных проблем. Почему мы так редко слышим проповеди о любви мужей к своим женам? Мы много слышим о том, что женам следует повиноваться. А что сказать о другой стороне? Спроси любого из мужей: «Любишь ли ты свою жену?» И он с уверенностью ответит: «Безусловно, конечно, я люблю ее». Говоря это, он, по всей вероятности, имеет в виду, что он чувствует по отношению к ней или то, что он делает для нее. Но если любовь мужа к своей жене должна быть такой, как любовь Христа к церкви, тогда эта любовь должна быть гораздо больше, чем чувства или определенные поступки. Какое слово лучше всего характеризует Христову любовь к нам? Это слово «жертва». Он отдал себя в жертву за нас. Любовь Христа – жертвенная любовь, и именно такую любовь следует иметь мужьям. А что такое по существу любовь? Очень трудно, даже невозможно определить это. Но мы имеем чудесное описание любви в первом послании к Коринфянам в 13 главе. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. Многие любят своих жен, но встречаются с трудностями, не зная, как выразить свою любовь изо дня в день. Позаботься о том, чтобы жена чувствовала, что она самый важный человек в твоей жизни. Говори ей об этом. Она не может всегда догадываться, о чем ты думаешь. Любовь милосердствует. Любовь выражает себя самыми разными путями. Через подарки, цветы, слова любви. Когда в последний раз вы неожиданно удивили свою жену небольшим подарком, так чтобы это не было ко дню рождения или еще по случаю какой-нибудь знаменательной даты, а просто, чтобы проявить доброту, оказать милосердие? Не все жены одинаковы, так что подумайте, что было бы наиболее приятным для вашей жены. Вероятно, она любит цветы. А вам, может быть, трудно понять, как человек может любить цветы, которые умрут через несколько дней. Ненужная трата. Выражение доброты, милосердия и любви никогда не бывает излишней тратой. Любовь не превозносится. Вместо того, чтобы быть высокомерным, самонадеянным и думать только о себе, любящий муж должен быть обходительным, вежливым, оказывающим своей жене внимание, как королеве. Все мы не сомневаемся в том, что женщина может открыть дверь без посторонней помощи, может стоять в автобусе вместо того, чтобы сидеть, может нести тяжелые сумки из магазина, может подождать, пока ее обслужат последние. Да, по всей вероятности, со всем этим женщина справится. Но любящий муж будет обращаться со своей женой с почтением. Он будет обращаться с ней как с королевой даже тогда, когда никто из окружающих не видит этого. Любовь не завидует. Настоящая любовь поистине восхищается успехом своего супруга или супруги. Любовь не раздражается. Уставший от напряженного рабочего дня и перегрузки в транспорте, проголодавшийся, ты приходишь домой в надежде на хороший ужин и тишину. Но оказывается, что ужин еще не готов, а о тишине не может быть и речи. У вашего полуторагодичного сына простужены уши, и его приходится все время носить на руках, слегка покачивая. Внимательно проследи за своей реакцией и вспомни, что любовь не раздражается. Не торопись делать замечание о том, что уже время ужина, и на кухне собралось изрядное количество немытой посуды. Сдержи свое раздражение. Подумай о том, что из-за болезни ребенка у твоей жены был особенно тяжелый день, и поэтому она не успела справиться со всеми своими обязанностями. Любовь умеет побеждать раздражение. Каждая характеристика любви, записанная в 13 главе, должна найти практическое применение в твоей жизни. Мужья, на вас лежит ответственность за то, чтобы ваши жены были самыми любимыми, уважаемыми и почтенными людьми во всем мире. Вы не должны довольствоваться меньшим. Апостол Павел говорит вам: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Предать себя ради своей жены – такой должна быть норма любви. Никакой муж не сможет занять правильного места в браке до тех пор, пока он не научится предавать себя за свою жену, открывать ей свое сердце, делиться с ней своими переживаниями и мечтами, своими мыслями, разочарованиями, своими радостями. Легко преподносить подарки и вещи, необходимые для жизни, но намного труднее отдать самого себя. Однако нет ничего, делающего женщину более счастливой, чем знание, что она полностью посвящена в жизнь мужа. Это приносит ей удовлетворение и, конечно же, приносит удовлетворение ее мужу. Мы рассмотрим некоторые практические стороны вопроса о том, как лучше проявлять любовь к своей жене. Повеление любить ясно выражено в Библии, и для нас не секрет, что мы должны повиноваться этому прямому повелению Господа. Но как нам поступать, чтобы оказать такую любовь нашим женам? Апостол Петр был рыбаком, очень практичным человеком. Мы также знаем, что он был женат, из чего следует, что у него был опыт мужа. Поэтому неудивительно, что Бог использовал его, чтобы дать нам практические советы о том, как нам любить своих жен. В первом послании Петра, 3 глава, 7 стих, мы читаем: «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Во-первых, можно оказать любовь жене, научившись мудрому руководству. Обращайтесь благоразумно с женами вашими. Это ответственность мужа дать разумное направление семейным отношениям. Библия неизменно утверждает, что мужу следует управлять домом. Он является главой. Однако Петр напоминает мужьям, что они с мудростью должны применять свое руководство. Быть главой семьи не значит игнорировать или подавлять таланты и дарования жены. Это не значит принимать все решения без совета с ней. Это не значит, что муж не позволяет жене принимать самостоятельных решений или делать что-либо самостоятельно. Библейская картина совершенно противоположна. Муж, любящий свою жену, проявляет в семье любящее руководство. Но Петр не останавливается на этом. Он говорит, что мужьям следует оказывать честь своим женам. Жена, почитаемая мужем, это жена, любимая им. Чтобы осуществить это в жизненных буднях, мужьям следует всегда вежливо обращаться со своими женами. В наши дни вежливость кажется пережитком. Однако мы всегда вежливы с теми, кого мы уважаем и кому стараемся оказать честь. Это значит, что мы стараемся избежать сарказма и пренебрежения в разговоре. Это значит избегать критики, по крайней мере, злой, резкой и необоснованной критики. Это не исключает обсуждение вопросов, по которым существуют разные мнения, но не должно быть места тому, что может как-то запятнать или обесславить жену. Один практический совет. Никогда, ни в коем случае не критикуй, не поддевай свою жену при людях. Если ты хочешь ей что-то сказать, подожди, пока вы останетесь вдвоем. Критикуя свою жену в присутствии других, ты можешь ранить ее гораздо глубже, чем представляешь себе. Во всех областях отношений с женой будь добрым и мягким. Знак сильного любящего мужа – это доброе сердце, мягкий язык и мягкая рука. И еще одно. Любить свою жену – это признание необходимости делиться с ней абсолютно всем, что наполняет твою жизнь. Петр напоминает мужьям, что их жены – сонаследницы благодатной жизни. Помните, вы теперь идете по жизни вместе. Это значит, что муж должен осознать право жены участвовать во всех областях его мышления, во всей его жизни. Все препятствия должны быть устранены, все барьеры должны быть разрушены. У вас должно быть искреннее и свободное общение. Не должно быть области, недоступной для жены. Мужу следует быть откровенным, но также он должен проявлять настоящий живой интерес к своей жене. Большое благословение жениться на женщине, которая разделяет с тобой все твои мечты, идеи и принципы. Но еще большее благословение, если муж проявляет подобный интерес по отношению к мечтам своей жены. Согласно библейским принципам, жена является помощницей. Но какая польза от помощницы, если нуждающийся в помощи отказывается от нее? Будь откровенным, признайся в своих нуждах, разреши жене быть твоей помощницей. Это сыграет важную роль в ваших взаимоотношениях и будет видимым доказательством, что ты действительно любишь ее и ценишь. Петр обращает внимание еще на одно обстоятельство – предупреждение. Неповиновение мужа указаниям Слова Божьего ставит в опасное положение духовную жизнь семьи. «У вас будут препятствия в молитве», – предупреждает Петр. Для нас молитва – самый интимный вид общения с Господом. Но это общение может быть нарушено, повреждено, если муж не находится на своем месте и не несет ответственности в семье. Итак, Петр в своем послании под вдохновением Духа Святого написал: «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Постановление Бога в отношении статуса мужчины и женщины твердо и неизменно. Оно было провозглашено актом их сотворения и отразилось в природе обоих. Христианство не только не перечеркнуло его, но подтвердило в Новом Завете, и именно на нем зиждется гармония христианского брака. Кажется, признать это нетрудно, между тем оно оборачивается проблемой, решить которую удовлетворительно удается лишь немногим христианским парам. В неспособности большинства решить ее как раз и кроется причина стольких несчастных браков. Апостол Павел писал: «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». И некоторые люди, вырвав эти слова из контекста, пытаются строить на базе их учения об огульном социальном равенстве между мужчиной и женщиной. Но апостол вовсе не это имел в виду. Речь здесь идет о том, что в своем отношении к Богу, будучи Его детьми, в духовном общении с Христом, в обладании Святым Духом, то есть во всех этих связях с Богом мужчины и женщины пребывают в одинаковом или равноправном положении. Однако это вовсе не потрясает основы ни одного из видов тех человеческих взаимоотношений, которые установлены Богом в этом мире. И Павел, конечно, был далек от того, чтобы проповедовать политическое равенство от всех людей или дележку частной собственности в коммунистическом духе, так же, как не думал он выступать в пользу современных идей равноправия между мужчиной и женщиной. Согласно представлениям восточных народов, жена создана для того, чтобы пребывать у мужа в рабстве. По представлениям, сложившимся в романтический период человеческой цивилизации, она царит над ним, даруя ему любовь. Обе эти концепции ошибочны, хотя ошибка романтического периода благороднее. Истинный христианский идеал отличен как от той, так и от другой точек зрения. Библия учит о подчиненном положении жены по отношению к мужу. Об этом говорится как в Ветхом, так и в Новом Заветах. Подчиненность, зависимость жены уходит своими корнями в характер творения. Вначале был сотворен Адам, потом Ева. И далее, в грехопадении первых людей. Адам не был обманут, пока был без Евы, но жена, прельстившись, впала в преступление. После грехопадения каждый из них понес свою кару. Зависимость жены от мужа была подтверждена, более того, она возросла. Бог сказал женщине: «В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Еве было сказано о скорби и страданиях, которые отныне станут ее уделом. При сотворении Бог создал ее равной Адаму. Если бы они остались послушными ему, пребывая в согласии с его великим законом любви, то они всегда были бы в согласии друг с другом. Но грех внес разногласия, и теперь их союз мог поддерживаться, и единство сохраняться лишь в том случае, если одна из сторон подчинится другой. Ева первая согрешила. Она впала в искушение, отделившись от своего спутника, вопреки Божьему указанию. По ее наущению согрешил и Адам, и теперь она оказалась в зависимости от своего мужа. Если бы падший род соблюдал принципы, предписанные законом Божьим, то этот приговор, хотя и являющийся следствием греха, был бы для них благословением. Но злоупотребление превосходством, данным мужчине таким образом, слишком часто делает участь женщины весьма горькой и превращает ее жизнь в тяжелое бремя. Ева была совершенно счастлива со своим мужем в Эдемском доме, но, подобно беспокойным современным Евам, она льстила себя надеждой проникнуть в более высокие сферы, нежели те, которые предназначил для нее Бог. Пытаясь возвыситься над своим первоначальным положением, она опустилась гораздо ниже, чем была. Подобный результат ожидает всех тех, кто не желает с готовностью исполнять свои жизненные обязанности в соответствии с Божьим планом. Адаму же Бог сказал: «Проклята земля за тебя! Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят». Мы можем возмущаться по поводу этих слов сколько угодно. Они есть и пребудут. Слова первичного закона, который не переставал действовать во все время нашего существования. Павший человек обязан подчиниться им, чтобы не отдалиться от Бога еще больше. Сопротивлению здесь нет места. Упомянутый закон по-прежнему в силе. Твердо стоят поставленные им преграды. Бремена, наложенные на нас, нельзя сбросить. На мужчину возложена ответственность управления, но с нею приходят к нему нелегкие заботы и тяжкий труд на проклятой земле. Выполняя любое из своих земных призваний, он должен вкушать горечь этого проклятия. С радостью выпустил бы мужчина из рук своих бразды правления, если бы одновременно был освобожден от забот и ответственности. Число мужчин, которые в наши дни отрекаются от своей миссии, как главы семьи, свидетельствует об этом. Женщина не боится скорби, но жаждет управлять. Ее тяжелейшим испытанием является постоянное принесение в жертву ее собственной воли. Таким образом, бремя для них обоих, мужчины и женщины, с той целью и выбрано, чтобы как можно тяжелее придавить природные наклонности его и ее. В своем естественном состоянии мужчина и женщина обнаруживают, что их бремя действительно является проклятием. Но если оно непереносимо, то удивляться этому не следует, ибо оно и должно быть таковым. Бремя должно быть настолько тяжелым для них, чтобы они не в состоянии были нести его без помощи Божьей. Бремя их жизни должно подталкивать их на поиски Бога. И если они ищут его, то в проклятии им открывается скрытое благословение. Бремя становится вдвое легче и служит очищению. Оно проявляет себя как божественное управление, основанное на мудрости и любви, как подготовка к Царству Божьему, делается источником воспитания и образования. Многие люди, в других отношениях разумные, силой пытаются так перестроить брачные узы, чтобы они действовали противно своей природе. Представьте себе человека, который, спускаясь на автомобиле с горы, пытался бы заставить его лететь по воздуху. Смешное, если не трагическое, получилось бы зрелище. В браке Бог отвел каждому из супругов определенную роль. Эти соотносящиеся друг с другом роли лежат в его основе, и игнорировать их или пытаться подменить на свой лад значит подвергать свои семейные отношения опасности развала. Но что, если муж принял решение, которое навлечет на семью беду? Не должна ли жена в таком случае взять дело в свои руки, чтобы отвратить угрозу? В Библии читаем: «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». как прилично в Господе, говорит апостол. То есть он имеет в виду, что послушание жены не должно быть таковым, чтобы вовлечь ее в греховное дело. Это, однако, не означает, что жена может выступить против авторитета мужа, когда дело касается простого несогласия, скажем, по вопросам ее или их детей духовной жизни. При всем при том, важно, однако, отличать покорность от рабского подчинения. Жена, которая видит, что суждения ее мужа неверны или неразумны, должна сказать ему об этом со всем уважением, но смело и честно. Мнение любящей жены, ее здравый смысл и мудрость – одно из величайших достояний мужчины. Они спасают его от множества ошибок. Уметь принять мудрый совет жены составляет его привилегию, входит в его ответственность. Жена, которая равнодушно говорит «делай, что ты считаешь нужным», не пытаясь высказать своего суждения даже тогда, когда видит, что муж навлекает несчастье на семью, непокорно является, а не разумной рабыней. Она обязана высказать ему все и достаточно решительно. Тон ее должен оставаться уважительным, но в каждом отдельном случае ей не пристало скрывать от него своих сомнений и опасений. Поступив так, она может возложить решение на мужа, уповая при этом на Бога, чтобы привел его к правильному решению. Если, к примеру, жена замечает, что семья отдаляется от Бога, пренебрегая общими и индивидуальными молитвами, пропуская церковь, чрезмерно увлекаясь разными мирскими делами, она должна, не смущаясь, поделиться тем, что подсказывает ей интуиция с мужем. Возможно, то, что тревожит жену, осталось за пределами внимания ее мужа. Сказать о них мужу, даже подтолкнуть его к тому, чтобы он взялся за исправление положения, вовсе не означает перестать быть покорной. В сущности, неправильно было бы со стороны жены хранить в таких случаях молчание. Она просто обязана поделиться с мужем своим подозрением, чтобы он мог спокойно обдумать его и взвесить. Ибо духовное здоровье семьи в равной степени зависит как от проницательности жены, так и от авторитета мужа, стоящего на страже его. Таким образом, подчиненная роль жены не подавляет ее личности. Бог дал женщине большие таланты и возможности. Интеллект женщин не ниже мужского, а жизнеспособность и эмоциональная стойкость зачастую выше. И он не хочет, чтобы они хоронили свои способности, но желает направлять их в соответствующее русло. Первостепенная ответственность жены состоит в том, чтобы отдавать себя, свое время и энергию мужу, детям и дому. Это не означает, что женщины не могут занимать ответственное руководящее положение и в то же время быть в плане Божьем. Ведь и сам Господь оказывал им особую честь. Они последними отошли от креста и первыми пришли к его могиле. Именно женщине Марии Магдалине первой явился Иисус после своего воскресения. Мать нашего Господа была всего лишь скромной женщиной, исполнившей свое предназначение в качестве жены и матери в том доме, в который Бог поместил ее. Семейное счастье. Семейные заботы, несомненно, приносят и семейное счастье. Не сладостно ли уже само по себе заботиться для любезных существ, Богом нам дарованных? Согласится ли мать лучше не иметь дитяти, чем переносить для него заботы? Откажутся ли от каких-либо забот супруг для своей любезной супруги, сын для своего доброго отца? Не заключается ли в попечении о том, что мы имеем прекраснейшая часть нашей жизни? Из всех родов земных радостей жизни никакая не имеет столь глубокого влияния на все житейские занятия, как радость семейная, домашняя. Веселье, которое мы разделяем сердцем любезным, вдвое слаще. Там простывает нежная дружба между супругами, родителями и детьми, где один, чтобы искренне быть веселым, не имеет нужды в другом. Того не любят, с кем не можно часто по-дружески разделять тихие радости. Там только счастье совершенно, где радость о нем отсвечивается во взорах принимающего участие дружества. Христианин обязан с искренним старанием питать пламя семейной радости, дабы она никогда, даже в самые смутные дни вовсе не угасала. Где она согревает сердца, там согласие дружелюбнее и приязнь вернее. Веселые души по природе склоннее к добродетели и человеколюбию, а недовольные таят в себе раскаяние, какой-нибудь справедливости или находят удовольствие в том, чтобы и других делать скучными. Посему-то Иисус и ученики Его непрестанно увещевали в веселости. «Радуйтесь с радующимися, будьте всегда веселы». Подобно Ему, Божественному Мудрецу, и мы, последователями Его называющиеся, не должны убегать радости. Как Божество счастливит все миры, так и мы с нашими ограниченными силами должны распространять богоподобную радость в тесном кругу ближайших к нам.